оно логово немертвого короля вампиров, которому столь многие обязаны погибелью своей души. Пустота могилы красноречиво подтверждала то, что я знал. Прежде чем вернуть этих женщин своей ужасной работой к их естественной смерти, я положил несколько облаток в гроб Дракулы и таким образом изгнал немертвого оттуда навсегда. Затем я принялся за свой ужасный долг. Я испытывал отвращение. Если бы нужно было сделать это единожды, это было бы не так трудно, но трижды опять приниматься за это отвратительное дело, едва закончив предыдущее, это было ужасно с прелестной мисс Люси. А каково с этими незнакомками, которые пережили века и которые, если б могли, боролись за свои призрачные жизни? О, Джон! То была действительно работа мясника. Если бы не забота о других, и о мертвых, и о живущих, которые теперь находятся в большой опасности, я не смог бы продолжать. Я дрожу. Я дрожу еще и теперь, хотя, слава богу, мои нервы выдержали. Если бы я не видел того спокойствия на лице первой женщины и той радости, которая на нем отразилась перед самым его разрушением, будучи доказательством того, что душа спасена, я бы не смог продолжать это кровопролитие. Как только я выдержал все, хруст, с которым кол проходит сквозь тело, их страшные корчи, кровавую пену на губах, мне хотелось бежать в ужасе и бросить все так, как было. Но теперь свершилось. Мне жаль эти бедные души. Достаточно вспомнить, какой ужас им пришлось пережить. Но зато теперь они наслаждаются сном естественной смерти. Ибо едва мой нож отсек голову каждой из них, как тела их тотчас начали рассыпаться и превратились в пыль, словно смерть, которая должна была прийти столетия тому назад, теперь, наконец, утвердилась в своих правах и громко заявила: «Вот и я!» Перед тем, как покинуть замок, я так закрыл все входы, что граф уже больше никогда не сможет войти туда не мертвым. Когда я вошел в круг, где мадам Мина спала, она проснулась и, увидев меня, воскликнула: «Пойдемте, уйдемте прочь от этого ужасного места. Пойдемте встречать моего мужа. Он, я знаю, идет сюда». Она была худа, бледна и слаба, но глаза ее были чистые и пылали огнем. Я был рад видеть ее бледной и больной, так как еще помнил ужас, который испытывал перед румяным сном вампира. Итак, с надеждой в груди, хотя все еще полный страха, мы идем на восток, навстречу нашим друзьям и тому, который, как говорит мадам Мина, сам идет к нам навстречу.